Глава пятая. Эндертон усадил меня на свою неприбранную постель и придвинул кресло поближе, так что мы сидели лицом друг к другу на расстоянии пары футов. «Это баба!» У него не было в руках ни ножа, ни другого оружия, но я знал, захоти он, ему ничего не стоит управиться со мной и так. «Кто она? И зачем ты притащил ее в мою комнату?» Я струсил. Я рассказал ему все. Я объяснил, что доктор Эйрин Ксавье — старый друг нашей семьи, и поэтому заходит к матери без предупреждения. У меня не было возможности рассказать ему о ней. Поведав это, я продолжал в том же духе, выкладывая все, что знал о докторе Эйлин. Все время, что я распинался перед ним, он ерзал в своем кресле. Глаза его перебегали с меня на окно, за которым все шел снег, на запертую дверь, на странное сооружение из синих трубок, смотревшее на озеро. Кроме того, он постоянно подливал себе в грязный стакан бесцветную жидкость из бутылки без этикетки. «Она слишком много видела», — сказал он, когда я кончил и вытер рот тыльной стороной ладони. «Если бы я подумал, что она... Вопрос в том, проболтается ли она, где она живет?» «К югу, отсюда, на берегу, сразу за Талтуной. Доктор Эйлин не из болтливых», — не считая бесед с матерью, добавил я про себя. «А что вы имели в виду, когда сказали, что она видела слишком много?» Он долго смотрел на меня, так что у меня перехватило дыхание. «Ну, что-то вроде этого». В его голосе появились вкрадчивые нотки, которых я еще никогда не слышал. «Ты сообразительный малый, Джей. Я полагался на тебя все эти недели. Я был добр к тебе, по крайней мере старался, и ты это знаешь. Но я хочу быть еще добрее, ибо вижу я день, когда Джей Хара будет знаменит как лучший космолетчик, что когда-либо взлетал с Эрина. И когда этот день настанет, хотел бы я, чтобы Джей Хара говорил всем, что он был другом и партнером Спэнди Эндертона». Я не знал, что ответить ему. Мне оставалось только сидеть и разглядывать поры на его большом потном лице. Впрочем, я и не смог бы сказать ничего, поскольку его одолел новый приступ кашля. Только оправившись от него, он продолжал. «Ведь правда, мы с тобой партнеры. Ты и я. Я доверяю тебе как партнеру. На Эрине не было еще мальчишки, да и взрослых не так много, кто видел и слышал то, что я хочу показать и рассказать тебе сейчас. Глянь-ка сюда, Джей». Он поднялся и подошел к синим трубкам на окне. Их было немного, и вся система казалась слишком простой, чтобы годиться на что-то. Но Эндертон поколдовал над ней немного, затем щелкнул выключателем сбоку. «Посмотри в эти окуляры!» Он протянул мне пару холодных трубок, не прикрепленных к остальным. Я послушался и чуть не выронил их из рук. Я увидел космопорт «Малдун». Купола, стартовые башни, силовые решетки, все покрытое тонким слоем белого снега. Но этого не могло быть. Порт находился от нас в 10 милях, если не больше, на другом берегу озера. Я оторвался от окуляров и подошел к окну. Ветер на улице крепчал, снег валил все сильнее, я с трудом мог разглядеть за снежной завесой даже берег озера. «Но это ведь не Малдун, правда?» «Он самый. Попробуй теперь...» Эндертон щелкнул другим переключателем. «Я увидел то же самое, только еще ближе. Теперь в поле зрения находился только один купол с башнями лифтов по бокам. Но как этой штуке удается видеть сквозь снег, если мы не можем?» «Не знаю. Какая разница? Как?» «Главное, видит». Он щелкнул третьим рычажком. «А теперь?» На этот раз можно было разглядеть даже людей. съежившийся под ударами ветра на крыше купола. Тут меня пронзила совершенно ужасная мысль. Конечно, я плавал в Молдун, но, попав туда, не слишком торьяно искал этих его двух полулюдей. Вместо этого я околачивался на стартовой площадке, слушая космические байки. И все это время он мог, не выходя из комнаты, наблюдать за мной. И тут же я сообразил, что, скорее всего, не мог. Картинка в нижней части была нерезкой, а ниже 15 футов над землей на ней вообще ничего не было видно. Виновата в этом была, судя по всему, кривизна поверхности Эрина. А это значило, что хотя Эндертон и мог наблюдать за тем, что творится в Молдуне, люди на земле оставались вне поля его зрения, если, конечно, он смотрел откуда-нибудь с крыши. Должно быть, Эндертон принял мой облегченный вздох за восхищение. Он довольно кивнул. «Теперь ты знаешь, как с комфортом смотреть на запуски. Последние несколько дней я только это и делал, и, сдается мне, приближается конец навигации». Благодаря моим путешествиям в Молдун я знал, что он имел в виду. В начале зимы все космические экипажи, которые хотят провести конец года дома, слетаются в Молдун. Они спускаются на планету со своих космических кораблей в челноках, и навигация завершается. Порт погружается в зимнюю спячку. Команды разъезжаются из Молдуна по домам. Большинство отправится на восток, в Скиберин и другие большие города. Но каждый год кто-нибудь из космолетчиков обязательно оказывается на западном берегу нашего озера. «А Талтуну вы так же хорошо видите?» — спросил я. Город был гораздо ближе, так что никакая кривизна поверхности планеты не спасла бы меня. Но прежде чем он настроил свой аппарат, я уже знал ответ. Каким бы волшебным образом видел не этот аппарат сквозь снегопад, сквозь стены он смотреть не мог. А Талтуна была скоплением домов, заслонявших от Эндертона улицы и площади, не говоря уже о внутренних помещениях гостиниц и магазинов. «Тебе хотелось бы иметь такую штуку?» — спросил Эндертон, пока я убеждался в правильности своих расчетов. «Иметь? Да она стоит бешеных денег». «Конечно, стоит. Если только найдется кто-то, способный их заплатить. Здесь нет таких». Он забрал у меня окуляр и вернулся к креслу. «Этот телекон изготовлен в глубоком космосе, и он будет твоим, если только ты мне поможешь еще немного. Видишь ли, я должен знать, кто прилетел с концом навигации в Молдун. Я почти готов, но мне нужно еще несколько ясных дней».